Когда в начале XIX века торговые лавки и базары подступили к стенам монастырей, ламы обратились в Пекин с петицией, а резиденция пятого Богдо-Гэгэна даже откочевала с главными храмами в монастырь, расположенный на северо-западе долины. Борьба эта привела к обособлению трех частей города. В одной находился монастырь главы ламаистской церкви, в другой части располагался монастырь Гандан, где находились храмы и жили монахи. Третью часть составлял торговый район Маймачен, который жил по своим особым законам. По вечерам закрывались все его ворота, и не каждый мог попасть в эту часть города. Тяжба тянулась несколько десятилетий, а потом ламы уступили. Впоследствии в Урге появились торговые слободы китайцев, русских, американцев. До конца XIX века вид Урги был довольно неприглядным. Русский ученый Обручев писал: «Улицы немощеные, покрытые всякими отбросами, как и базарная площадь. Население все помои и отбросы выносило на улицу, и только обилие бродячих собак, игравших роль санитаров, предохраняло улицы от окончательного загрязнения. Множество нищих в грязных лохмотьях, выставлявших на показ всякие язвы и уродства, бродивших по улицам или сидевших у входа во дворы храмов и общежитий, составляло также неприглядную особенность монгольского города. В 1911 году, когда была свергнута власть Цинской династии и образовалось феодально-теократическое государство во главе с Богдо-Гэгэном, Урга стала столицей страны. А еще через 10 лет части Красной армии и монгольские революционные войска изгнали из города барона Унгерна. В ноябре 1924 года великий монгольский Хурал переименовал город в Улан-Батор, Красный Богатырь. Районы прежней Урги поглотило современное строительство, и атмосфера старого города сохранилась только в районе бывшего монастыря Ганден. Полное его название — Большой монастырь полной радости. В дореволюционной Монголии было несколько монастырей с таким названием, но Ургинский, где обучались богословию, был известен далеко за пределами страны. На его факультетах монахи изучали сущность мудрости, и только здесь присуждались ученые звания философам, врачам, астрологам, заклинателям и так далее. Сегодня на окраине монастыря высится телебашня, и это единственный район в монгольской столице, где сохранились не только колорит, но и классическая национальная планировка кочевой столицы Хуре – кругом. Здесь присутствует привлекательная провинциальная уютность старого деревянно-войлочного города. За серым частоколом заборов, в чистых дворах, в одной-двух юртах живут городские монголы. Юрты поставлены постоянно, до постройки здесь многоэтажных домов. Отдельно в Гандане за высокой собственной оградой стоит храм Ченрези, последнее буддийское сооружение Монголии, посвященное милосердному богу по-монгольски Ченрези. Он является самым высоким в истории монгольского зодчества храмом, высота его достигает 42 метров. Прежде в храме стояла огромная фигура Ченрези, которого всегда изображали молодым принцем. Цвет его тела был бел и чист, как цветок священного лотоса. Голова украшалась диадемой, а руки и ноги — драгоценными браслетами. Внутри храмового здания нет потолков, и во всю его высоту поднимаются колонны из мощных стволов лиственниц, покрытые красным лаком. Жители Улан-Батора, как и жители других городов мира, с ревнивой нежностью относятся к своей столице. Дома, улицы, камни мостовой, памятники, седые тополя. Все дорого сердцу монгола, потому что эти свидетели минувших событий могут многое рассказать. На одной из окраин города, например, неприметно расположился старый бревенчатый домик с большими окнами на солнечной стороне. В нем в 30-е годы жил поэт Нацакдорж, основоположник современной монгольской литературы. Особенно трепетное отношение испытывают монголы к священной горе Богдаула. С нее начинается Улан-Батор, она дорога сердцу каждого, без нее немыслимо ни прошлое, ни настоящее, ни будущее города. Гору сравнивают с изумительной ювелирной оправой, без которой не засиял бы ни один драгоценный камень. В старой Монголии Богдаула после Богдагагена была второй святыней столицы. Обойти ее вокруг или даже объехать верхом, а это более 100 километров, означало для ламаиста искупить тяжкие грехи. Древняя легенда рассказывает, что гора спасла Тимучина, укрыв его от врагов, и, став Чингисханом, он повелел почитать ее. Монголы верили, что где-то на вершине горы спрятаны доспехи и оружие великого хана. Во время маньчжурского правления в Монголии они писали императору в Пекин, что возле Богдаулы Чингисхан и родился. Император, конечно, не поверил в это, но разрешил дважды в год делать торжественные жертвоприношения и сам присылал богатые дары. Специальная охрана следила, чтобы никто не охотился в горных лесах и не рубил здесь деревья. В прежние времена даже запрещалось казнить преступника в том месте, откуда бы он мог видеть священную гору. Пожертвований горе было так много, что ламы создали специальное хозяйство святой Богдаулы, в табунах которого паслись тысячи подаренных лошадей.